Абсолютный ноль. Хорошо, запомни это. Что бы тебе ни рассказывали другие, оно так и останется чужими рассказами. Лишь то, чему ты выучишься сам, станет частью тебя и поможет выжить. Открой глаза и уши, включи голову, и ты увидишь все, что город может тебе передать. А коли помнишь, какой ты был, используй это, пока не исчезло. Больше я тебе ничего не скажу. Если фабричный квартал, в котором живет библиотекарша, утопил прежний лоск в безысходном мраке, то дома резиденции в юго-западной части города растеряли былую пышность в унылых сумерках. Все, что когда-то дышало весенней свежестью, давно расплавилось от летнего зноя, а потом задубело под зимним ветром. Двухэтажные коттеджи на склоне западного холма строились так, чтобы под одной крышей раздельно жили три семьи, и лишь узенький вестибюль под козырьком в середине здания был бы общим. Все дома в резиденции белые, полностью белые, куда ни глянь, от перекладин под крышей до оконных рам и балконных перил. Каких только оттенков белого цвета не встретишь, бродя по склону холма. Белый, ослепительно яркий от свежей краски, белый, порыжевший за много лет от солнца, и белый, вылизанный дождями и ветром до потери всякого цвета. Ни оград, ни заборов в резиденции нет. Только у каждого входа цветочная клумба в метр шириной. Ухаживают за клумбами всегда очень тщательно. Весной на них распускаются крокусы, ноготки и анютины глазки, а осенью цветут космеи. Утопая в живых цветах, эти здания еще сильнее напоминают заброшенные руины. Когда-то это был самый процветающий район в городе. Всякий раз, спускаясь по тропинке с холма, я представляю себе, как носились по улицам дети, слышалось пианино, пахло горячим ужином. Моя память одну за другой распахивает прозрачные двери времени, и прошлое города оживает перед моими глазами. Когда-то здесь жили семьи государственных служащих. Люди не очень богатые, но и не самого низкого ранга, городские чиновники средней руки. И как могли, берегли эту заводь своего размеренного благополучия. Потом они все исчезли, не знаю, куда и почему. Теперь резиденцию населяют отставные военные. Лишенные тени, никчемные, как опустевшие коконы насекомых, доживают они свою одинокую жизнь под всеми ветрами на склоне западного холма. Беречь им давно уже нечего. В каждом коттедже резиденции ютится по 7 или 8 старых вояк. Жилище, куда определил меня страж, небольшая комната в одном из этих домов. Под крышей со мной обитают полковник, 2 майора, 2 лейтенанта и сержант. Сержант готовит еду и следит за хозяйством, полковник отдает приказы. Точь в точь, как в настоящей армии. 6 стариков, которые всю свою жизнь занимались подготовкой к войне, ведением войны, устранением последствий войны. Революциями, контрреволюциями. И не смогли найти ни времени, ни возможности создать собственную семью. Каждое утро, проснувшись, они наскоро завтракают и без всяких приказов отправляются каждый на свою работу. Кто соскребать облупившуюся краску с домов, кто выпалывать сорняки на газонах, кто ремонтировать старую мебель, кто грузить на тележку продукты, которые распределяют у подножья холма. Закончив утреннюю работу, старики садятся у дома на солнышке и предаются бесконечным воспоминаниям. Доставшаяся мне комната находится на 2-м этаже и смотрит окнами на восток. Вид из окон не самый лучший. Половину обзора закрывает вершина холма, и лишь сбоку просматриваются река и часовая башня. Похоже, здесь не живут уже очень давно. Штукатурка на стенах покрылась темными пятнами, а оконные рамы — толстым слоем белесой пыли. Все мебели, старенькая кровать, небольшой обеденный стол и 2 стула. На окнах тяжелые шторы с едким запахом плесени. Половицы рассохлись и стонут при каждом шаге. Каждое утро из соседней комнаты выходит полковник. Мы вместе завтракаем, а потом задергиваем шторы как можно плотнее и до полудня играем в шахматы. Кроме шахмат, в обычный солнечный день заняться попросту нечем. В такой чудный день сидеть дома, задернув шторы, должно быть невыносимо для такого молодого, как ты», — замечает полковник. «И не говорите. Хотя мне, конечно, заполучить партнера в шахматы только в радость. У здешних стариков игра не в почете. Я, наверное, последний, кому интересны шахматы». «Почему вы согласились лишиться тени?» Старик долго разглядывает свои пальцы в ярком свете из расщелины между шторами. Затем отходит от окна и снова садится за стол напротив меня. «Почему, говоришь?» — повторяет он. «Наверное, я слишком долго защищал этот город. Наверное, мне казалось, покинь я его, вся моя жизнь потеряла бы смысл. Впрочем, так это или нет, сейчас уже не важно». «И вы никогда не раскаивались в том, что остались без тени?» «Нет», — качает старик головой. «В этой жизни я не совершал ничего, в чем бы теперь раскаивался». Я съел стеной его обезьяну и расчистил место для своего короля. «Отличный ход», — одобрил полковник. «Защищаешь стеной единорога, а заодно высвобождаешь короля. Хотя, конечно, и даешь развернуться моему рыцарю». Пока старик размышляет над следующим ходом, я кипячу воду и завариваю свежий кофе. «Сколько таких же полдней у нас еще впереди», — думаю я. «В городе, обнесенном высокой стеной, выбирать особенно не из чего».